Глава 8. Разноуровневые бои. «Что-то долго его нет», — вяло проговорила лисичка, покачивая в воздухе ногой. Она сидела на краю обрыва и продолжала наблюдать за Вахдингом. После того, как все андроидские войска ушли обратно в город, практически ничего не происходило. «Кинул нас твой любимый командирчик», — отозвался с другого обрыва Айвар. «Ой, закрой пасть», — широко зевнула лиса. «Он не такой, как ты». Девушка отложила в сторону снайперскую винтовку и переключила радиоканал. «Командир, вы там скоро? Я заждалась». «Уже лечу», — ответил Кард. «Прекрасно». Лисичка сладко потянулась и хотела было развалиться на камне, как вдруг ее спина почувствовала сопротивление, а около горла материализовался клинок. «Тише, иначе я...» — заговорила убийца, но лиса среагировала мгновенно. Резко ударила ее локтем под ребра и метнулась влево, вывернувшись из захвата. Кувыркнулась, чуть не свалившись с обрыва, и встала в боевую стойку. «А ты прыткая», — покручивая в руках кинжалы, сказала фантомка. «По правде говоря, я бы не хотела, чтобы кто-то из вас умер. Это лишняя и напрасная трата времени». Она указала одной рукой вверх на Айвара, а второй вниз на Бульбазера. За их спинами также стояли фантомы. «Чего вам надо?» — злобно процедила лисичка. «Поговорить. Кое-кто желает с вами поговорить. Особенно с тобой, как с представительницей Дхарактов». «И о чем же?» «Я не знаю», — спокойно ответила убийца, пряча кинжалы в предплечьях. «Но уверена, это будет предложение, от которого лучше не отказываться. Потерпите немного. Она будет здесь с минуты на минуту». С высоты птичьего полета мир кажется совершенно иным. Я парил меж облаков, то поднимаясь выше них, то наоборот спускаясь. Архилич неукоснительно повиновался всем моим мысленным командам. «Ну да, я оседлал дракона, что тут такого? Может быть, у меня с детства была такая мечта. И раз подвернулся такой шанс, почему бы его не использовать?» Зомби и скелеты передвигались крайне медленно, отчего мне приходилось летать над всем моим войском кругами. Однако парни уверенно шли вперед к своей цели, и ничто не могло их остановить. Вот я уже смог различить край корявых гор, столицу, и то место, где сейчас должен находиться мой отряд. Но кроме этого, мое внимание привлекло и кое-что еще. С юго-востока к Вахдингу двигалось еще одно войско, вроде как Дхарактское. Я сразу же полетел туда. Войско и впрямь оказалось Дхарактским. Снова одни боты. Я сделал над ними два круга, но так и не заметил ни одного командира. Армия просто шла атаковать столицу. «Кард!» — вдруг ни с того ни с сего со мной на связь вышел Гхрауб. «Мне передали информацию, что ты ведешь к Вахдингу многочисленные боевые единицы. Мне бы хотелось скоординировать наши действия для достижения максимальной результативности». «Гхрауб? Разве тебя не взяли в плен?» — удивился я. «Нет, противников было слишком много. Я ушел, но теперь вернулся, чтобы довершить начатое. Сейчас ты кружишь над моим подкреплением, которое я призвал из Норгхемского пика». «Вот оно что. Тогда понятно». «Так ты войдешь на координирование?» «Да, ладно, конечно». «Вот точка доступа». Мне пришло нечто вроде ссылки. Я перешел по ней и оказался в виртуальном зале, где в центре находилась широкая чаша. Рядом с ней стояли Гхрауб и еще один незнакомый мне Дхаракт с именем Кирдз. Кирдз был деструктом и командиром элитной команды номер 166. Что это была за команда, я без понятия. Над чашей парила голографическая карта Вахдинга с отмеченными силами противника. «Лобовая атака показала свою полную неэффективность», — начал говорить Гхрауб, когда я подошел ближе. «Поэтому требуется разработать иную тактику ведения боевых действий. У вас есть предложение на этот счет?» «Во-первых, нужно уничтожить мехов», — ответил Кирдз. «Без них вся оборона рассыплется. Моя эскадра сейчас занимается переоснащением бомбардировщиков на более разрушительные снаряды. Их будет достаточно, чтобы пробить вражеские щиты». «В прошлый раз ты говорил так же. Мы учли прошлые ошибки». «Это правильно. Но твоему звену нужно будет прикрытие, чтобы их не сбили еще на подлете». «Верно». «Тогда мои боты отвлекут врага на себя, как в прошлый раз. Сейчас у меня их в полтора раза меньше, так что вам придется действовать быстро». «Понял». После того, как вражеские мехи будут уничтожены, отряд Карда атакует с запада. Сколько у тебя бойцов?» 500, скромно отозвался я. «Должно хватить, чтобы захватить столицу», — ничуть не впечатлился Гхрауб. «Выступаем сейчас же, есть вопросы?» «Да», — собрался я с духом. «А что, если мы полностью перекроим ваш план, и авангардом выступят мои воины? Некоторые из них, скажем так, особенные. Они могут проникнуть в тыл врага и наделать там шороху, после чего ударят все остальные ваши силы. Мне кажется, так мы сохраним больше наших штурмовых ботов». Последнее предложение я сказал зря, но понял это уже после ответа Гхрауба. «Боты являются расходным материалом, так что нечего их жалеть», — ответил он. «Они выступят авангардом и отвлекут противника на себя. И да, вряд ли кто-то из них останется в строю после боя, но мы сделаем новых. План остается прежним. Готовимся атаковать по моей команде». Я уже хотел было еще что-то сказать, но не успел. Меня выкинуло из конференции обратно на дракона. Нервно выдохнув, я впитал энергетик и полетел к своим войскам. Дхарактский крейсер «Пандемия» класса «Агрессор» в составе всего остального флота безмятежно бороздил орбиту Рекриптума. Он медленно разворачивался в пространстве, нацеливая все свои орудия на очередную выявленную андроидскую базу, как вдруг к ним поступил входящий вызов с планеты. «Крейсер «Пандемия», говорит Гхрауб, генерал армии «Восток». Запрашиваю вашу поддержку во время штурма Вахдинга». «Принято, генерал», — ответил капитан крейсера Тирунг. «Окно для удара откроется через 28 минут». «Понял, конец связи». «Пандемия» произвела разрушающий выстрел по планете и занялась подготовкой к следующему, как вдруг их сканеры зафиксировали вражеский флот, двигающийся со стороны соседней планеты Айрилия. «Всем кораблям развернуться и приготовиться к бою», — пришла команда Атанта. Флот Виры занимал боевое построение на предельной дальности ведения прицельного огня. Мистерия, Синьорита, Тетрагон, Изибризи и Шанти возродились на фрегате поддержки постоянной и сейчас с изумлением наблюдали с командного мостика за всем происходящим вокруг них. «Охренеть, мы в космосе!» — первой не сдержалась от восклицания Синьорита. «Да-да», — появилась Вира. «В ангаре есть истребители. Предлагаю вам их занять, чтобы хоть как-то помочь в бою». Спорить никто не стал. Все проверили карту и направились к ангару. «Не ты, Мистерия», — вновь заговорила Вира. «Я хочу, чтобы ты управляла постоянным». «Я?» — немного растерялась Мисти. «У меня нет опыта в таком, деле. Ты быстро научишься». Мистерия искоса посмотрела на нее, но все же согласилась. «Хорошо, я попробую». Гхрауб скрывался за Ваховыми горами, что тянулись к востоку от Вахдинга. Оттуда он и планировал начать свое наступление. А мне пока что требовалось лишь ждать и не светиться. Мои зомбики уже подтягивались к нашему, так скажем, лагерю. Еще на подлете я заметил, что в лагере творится что-то не то. А именно, там было как-то слишком уж оживленно. Лисичку, Бульба и Айвара со всех сторон окружали какие-то ребята в черно-желтых жилетах. Это у них раскраска доспехов такая была. Я сразу догадался, к какой группировке они относятся. Помню, последняя наша встреча с пчелками прошла не очень гладко. Да и сейчас они вряд ли чисто по-дружески взяли в окружение моих спутников. Резко спикировав вниз, я с грохотом приземлил архилича и спрыгнул на землю. Такое появление вызвало именно тот эффект, на который я и рассчитывал. Всеобщее внимание и опасения. «Кто-нибудь расскажет мне, что здесь происходит?» — поинтересовался я. Из толпы выделилась и вышла вперед оса. Ее-то я и хотел увидеть. «Надо же, еще один дхаракт», — раскинула она руками. «Нам сегодня везет. Я уже сделала предложение этой замечательной рыжей леди, сделаю его и тебе. Видишь ли, нам очень нравятся дхарактские вещички. Я даже почти полный сет ушедших собрала, но меня в ваши ряды почему-то не приглашают. Может быть, вы можете поспособствовать нашему продвижению по карьерной лестнице?» «Вряд ли Анту нужны кто-то вроде вас», — холодно ответил я. «Если это все, то лучше топайте по своим делам и не мешайтесь. У нас сейчас нет на вас времени». Асу это задело? У нее даже челюсть напряглась. «Аса?» — тихо заговорила рядом стоящая с ней фантомка Смоки. «Осторожней, здесь что-то не так». Да, она была права. Только она еще не догадывалась, что именно здесь не так. «Мы можем помочь вам в войне, если вы экипируете нас», — яростно выпалила оса. «Нет, спасибо», — отказался я. «Мы справимся и без помощи. Да и экипировка нам самим нужна». «Ладно, ты сам все решил», — проскрежетала она зубами. «Тогда я заставлю тебя», — начала было говорить оса, трансформируя из рук клинки, но большего сделать не успела. Банши проявилась рядом со мной и сразу же разразилась диким воплем, дезориентирующим все вокруг, кроме меня и вампиров, что вышли из инвиза и набросились на оглушенную добычу. Пчелки даже понять ничего не успели, как один за другим принялись отваливаться на возрождение. Осу я добил сам, ибо нефиг было нас с Шанти сливать до этого. Архиличу игрушек не досталось, но он вроде не обиделся. По итогу я не досчитался одной лишь смоки. Эта чертовка каким-то образом умудрилась удрать. Но трупы всех остальных остались, и они пополнили мою армию. Правда, была небольшая проблемка. Операционная система объектов конфликтует с вашей. Характеристики объектов будут снижены на 50%. Слишком высокий уровень объектов. Характеристики объектов будут снижены до 80%. Проще говоря, сейчас все пчелки по эффективности равнялись тем же зомби. Но я все равно не стал от них отказываться. Мне же нужно пушечное мясо, чтобы прикрывать тех же зомби, правильно? «Спасибо, Банши», — кивнул я парящей в воздухе женщине, но она ничего не ответила. «Просто интересно, у тебя есть имя?» «Элиса», — прошепела она. «Элиса или Элиза?» «Хм, значит, будешь Элизой». Банша снова ничего не ответила и просто исчезла. «Ох ты ж, моя голова!» Еле как поднялась лисичка на ноги. «Ты что это сделал?» «Это не я, это Элиза». «Какая еще? Ох ты ж черт!» Она внезапно осознала, что стоит в окружении покачивающихся вампиров. «Все нормально, это со мной», — успокоил ее я. «Обалдеть!» — вопреки моим ожиданиям воодушевилась лиса и тут же прыгнула к ближайшему вампиру в попытке его досконально изучить. «Какая челюсть огромная! А зубы? Ну надо же! Ай, острые!» «Так, а это что за хреновина болтается? Как она вообще тут держится? Ой, стой, прости, друг! Ты куда исчез? Пофиг, тут другие есть!» «О-о-о!» — заметила она медленно текущий к нам ручеек зомби. «Так, погоди, я не поняла», — переключилась лиса на поднимающихся с земли пчелок. «А эти чего? Они, типа, тоже с тобой?» «Теперь да». «Крутяк! А можно я вот этой вломлю?» «Да, пожалуйста». «Сяп!» Посильнее замахнувшись, лиса вдарила какой-то фантомке в челюсть, сбив ее с ног. А потом еще и пнула для полного самоутверждения. Зомби-фантомка на это не отреагировала ровным счетом никак, зато лисичка осталась довольна. Айвар с бульбазером отнеслись к моему войску с меньшим радушием и вообще старались обходить мертвяков стороной. Теперь, когда мой штурмовой отряд полностью собрался, оставалось лишь ждать и наблюдать за действиями Гхрауба. Я грустно вздохнул, глядя, как тают на глазах припасенные пилюли энергии. Не могу я долго ждать, ох, не могу. Пожалуй, займусь пока своими приготовлениями к бою, если вдруг атака Гхрауба захлебнется. Тем временем Гхрауб уже был готов к штурму. Он дожидался лишь отчета от Кирдса, его звено бомбардировщиков слишком долго экипировалось. Наконец, отчет о готовности был получен. «Крейсер «Пандемия», — говорит Гхрауб, — «вы готовы оказать поддержку?» «Никак нет, генерал. У нас возникли осложнения с вражеским флотом. Сейчас мы не сможем вам помочь». «Понял», — спокойно ответил Гхрауб и скомандовал начало штурма. На орбите Рекриптума было красиво и красочно. Космический бой шел полным ходом. Повсюду мелькали лазерные лучи и плазменные сгустки, взрывались и разлетались в разные стороны корабли, между обломками шныряли истребители, пытаясь переиграть друг друга. «Тед, не подсобишь?» — попросила помощи синьорита, крутясь и уворачиваясь от севшего ей на хвост Дхаракта. «Да, вижу вас, сейчас!» Он свернул со своей траектории и устремился вслед за парочкой. Также пристроился на хвост Дхаракту и одним точным залпом сбил противника. «Фух, спасибо!» — поблагодарила синьора. Небольшая группа андроидских кораблей во главе с фрегатом постоянной, коим управляла Мистерия, врезалась в правый фланг врага, пробив ощутимую брешь в их обороне. А зайдя в тыл, они начали очень быстро выводить из строя дхарактские крейсеры, у которых вся энергия была переведена на передние щиты. но долго так развлекаться они не смогли. Враг среагировал на их наглость, развернул пару линкоров и испепелил всю их группу к чертям. Благодаря этому отвлечению левый андроидский фланг тоже сумел продвинуться вперед. Этот прорыв был не настолько успешен, как первый, но и он смог подранить слаженную дхарактскую машину. Вслед за левым флангом вперед устремился и центр. Вира решила одним мощным напором продавить врага и уничтожить его. Только она совсем упустила из виду то, что в их тыл заходит еще одна армада дхарактских кораблей, нисколько не уступающая той численности, с которой она сейчас вела бой. Дхарактские штурмовые боты начали свою атаку бодро и весело, однако очень быстро сдулись и попрятались по укрытиям. Вражеская артиллерия поливала, как из ведра. Было видно, что андроиды прокачались и понабрались боевого опыта. Уж очень уверенно и точно они били. Полетели бомбардировщики. И что вы думаете? В городе мигом развернулись несколько противовоздушных турелей. Они сожрали наши самолетики просто за милую душу, не дав им даже приблизиться. Похоже, это и есть тот самый момент, когда надо говорить «я же говорил». Короче, я так понимаю, все. Мы все проспали. Ладно, пофиг, возьмем город своими силами. Кошмар, ну что там? Секунду, хозяин, какой вы нетерпеливый. Все, угнездился, отправляю. Мой интерфейс окрасился в красные цвета фигурок противника, прячущихся в зданиях и за ними. Мой питомец действительно отыскал для себя хорошую точку обзора. Молодец. А что с контрабандой? Призраки и умертвия докатились незамеченными. Притворяются мусором. Ждут команды. Вампиры тоже на позициях. Подсвети их. Ага, спасибо. Было немного неудобно, что я не мог управлять нежитью, так сказать, от первого лица, как питомцами. Мог только команды им отдавать. Хотя, возможно, оно и к лучшему. Я бы, наверное, свихнулся, если бы попробовал управлять полутысячной армией вручную. «Бульбик, родной, ты далеко?» — переключил я канал. «Бегу обратно», — тяжело ответил он. «Буду минут через 10». «Хорошо, должен успеть», — проверил я энергобатареи. Бульб побежал за новой порцией энергетиков к ближайшему шпилю, потому как я запереживал, что мне их не хватит. «Так, народ, ну все, я попер», — предупредил я двух снайперов. «Вы сами по себе. Делайте, что хотите, и стреляйте в кого хотите. Только в противников, пожалуйста. Я надеюсь, вы знаете, как отличить вражеского врага от союзного зомби». «Так точно, командир, знаем», — бодро отрапортовала лисичка. «Враги не шатаются». «Именно. Ну все, всем удачно отстреляться». Я спрыгнул с горы на землю, хрустнул шеей зачем-то, призвал Скорпикуса и в нем рванул к городу. Ко мне присоединились проклятые гончие и черные пауки, на которых я усадил зомби и скелетов. Так они хотя бы до врага доедут. Гарпии вместе с Архиличем взмыли в воздух и полетели атаковать с востока. С той стороны было на одну турель ПВО меньше. Рыцари смерти, моя бронированная кавалерия, помчались на врага с запада, где было чуть больше свободного пространства между зданиями. Почему-то я не сомневался, что они и одни пробьют всю тамошнюю оборону. Но на всякий случай с ними отправился и скелет-крушитель. Банши Элизу я, естественно, забрал с собой, уж очень мне понравился ее массовый стан. Ах да, забыл сказать. Восставших пчелок я определил в когти гарпиям. Они у нас будут играть роли десантников. Ну все, план шикарен, как по мне. Осталось его реализовать. Андроиды сильно забеспокоились, заметив несущуюся на них толпу кибермертвяков. По нам открыли плотный огонь. Загрохотали взрывы, затряслась земля. Но нас так просто не запугаешь, мы нежить, нам неведом моральный дух. Так как у моих бравых бойцов дальнобойного оружия не было, все сводилось к одной тактике — максимально быстро сблизиться с противником и выдать ему лещей. Потому мы и не думали прятаться за укрытиями, а просто перли вперед. В какой-то момент даже обошли кучку оставшихся дхарактских ботов. Пауков, гончих и наездников полегло очень много, но наш марш-бросок я посчитал успешным. Как только мы подошли на достаточное расстояние, в тылу врага активировались вампиры, призраки и умертвия. В их задачу входило нагнетание обстановки хаоса. У вампиров была еще одна отдельная миссия — максимально быстро выкачать энергию мехов, напрочь выключив их из игры. Можно сказать, именно от этого и зависел успех вообще всей операции. Мои зубастики не подвели. Механизированные доспехи один за другим начали вырубаться, а мы как раз уже подходили к первой черте обороны города. Ну, то есть, не совсем мы, а мы и отчаянные воины. Сам я в бой не полез, а остался поднимать павших дхарактских ботов. Вообще я и не планировал идти драться сам. У меня и так дикие просадки по энергии, а еще и в бой. Нет уж, увольте. Пока я занимался ритуалами воскрешения, остатки пауков и гончих кинулись терзать защитников столицы. К ним присоединились рыцари смерти, успешно пробившие левый фланг, а также воздушные силы и десант. Я по готовности отправлял в бой все новые и новые пачки еле передвигающихся ботов. Элизу тоже отправил воевать. Она уж точно наведет шороху в рядах противника. Первый этап штурма прошел хорошо. Мы даже смогли нормально продвинуться за черту города. Но потом все как-то резко поменялось. Наступление стало захлебываться. Множественные комбинированные турели, охраняющие второй рубеж, даже приблизиться к себе не давали. Нежить ложилась только так. Мой счетчик возрожденных быстро стремился к нулю. Я не успевал поднимать новых ботов для подкрепления. Еще и альфовцы сумели выбраться из обесточенных мехов и ударили в тыл зомби. Можно сказать, мою армию окружили и давили со всех сторон. Скелета-крушителя, как одну из самых больших целей, вражеские разрушители превратили в груду костей одним массированным ракетным залпом. Архиличу тоже приходилось несладко. Ему даже опускаться к земле не давали, постоянно расстреливая бедолагу с разных направлений. Банше приходилось одной отдуваться за всех. Она перемещалась по полю боя, появляясь то тут, то там, и умерщвляя одиночно отделившиеся от других цели. Но весь этот бой, как ни посмотри, был неравным. У противника и уровни выше, и шмот легендарный, а мы что? Мы просто нежить. Из облаков на город посыпались вражеские боты. С летающей платформы, видимо. Как будто просто андроидов нам было мало. Тут я и понял, что все. Навоевался. Пора отступать. Город мы уже не возьмем. Эх, а какие планы были. Обидно, обидно. Взглянув еще раз на мое умирающее войско, я вздохнул и... И внезапно сбоку что-то ярко вспыхнуло, а затем широкий красный луч ударил по диагонали в небо. Точно туда, где должна была висеть летающая платформа. Попадание обозначил громкий взрыв, осветивший небеса. «Хо-хо-хо, есть пробитие!» — воскликнула лисичка. Нет, не подумайте, стреляла не она. На город повалились куски платформы. Некогда моей платформы. Вот же твари, кто бы это ни был. Я ее так долго восстанавливал. Чинил, здание строил. Мистерия будет в ярости. «Кард, продолжай отвлекать, мы ударим с востока», — связался со мной Гхрауб. «Ага, было бы мне чем отвлекать», — буркнул я себе под нос не по связи. «Одно радует. Нежить безморальная. Сказал им, идите убивайтесь, они идут и убиваются. Что ж, делать нечего, будем биться дальше». Я продолжил поднимать остатки ботов, но тут неожиданно возникла другая проблема. У меня заканчивались энергетики. А это совсем плохо. Нужно срочно предпринимать какие-то действия. И где носит этого Бульба? Я отрубил остатки дивизиона не особо полезных зомби и скелетов, но этого оказалось недостаточно. Пришлось отключать и призраков с умертвиями, хотя последние очень даже неплохо дамажили с расстояния. Архилич, зараза, жрал больше всех, но я не мог его вырубить, потому как отвлекал внимание он лучше остальных, угрожающе наворачивая круги над городом. Все эти действия оказались моей огромной ошибкой. Вражеские турели, как только осознали, что нашествие им уже не угрожает, перешли в противовоздушный режим и так нашпиговали моего дракона, что мне даже жалко его стало. Подбитый он рухнул где-то вдалеке за зданиями, после чего перестреляли и гарпий. Гончих и пауков уже давно перебили, так что от моего войска остались, грубо говоря, одни лишь боты, которые умели стрелять. Рыцари смерти еще держались благодаря своей броне, но это ненадолго. Они кавалерия, то есть в городской местности неэффективны. Глава клана Альфа Первый продолжал удерживать свой личный фронт на главной транспортной магистрали, центральном въезде в столицу. Вампиры так и не смогли полностью обесточить его мех, хотя очень пытались. Сейчас здоровенный робот добивал моих последних энергососущих. Собственно говоря, вот так я и остался без войска, а задачу отвлекать врагов никто не отменял. Закинувшись последним энергетиком, я отправил возможный минимум ботов в атаку, а затем сам ее и возглавил. Элизу только отозвал, пускай она лучше вокруг меня кружится, чем помрет вместе с остальными. Сейчас, когда у нее еще есть капелька самосознания, она гораздо полезнее и эффективнее, чем если бы я ее вернул к жизни скиллом. Вот и нужно, чтобы оно так и оставалось. С востока к столице приближались дхарактские воздушные транспортники. Точнее, целый рой дхарактских транспортников. Я даже удивился такому количеству. Причем под собой они тащили огромных угловатых мехов, экипированных разномастным вооружением. Вот это я понимаю подкрепление. А сразу так нельзя было. Ладно, не будем лезть в дела дхарактов, лучше сосредоточимся на предстоящей цели. Большой такой неуязвимой цели. Как мне разобрать меха первого? Раньше вроде бы еще никому это не удавалось. Но ведь должен же быть способ. У него должно быть слабое место. Я со всех четырех лап несся к противнику. Он был повернут ко мне полубоком, поэтому еще не подозревал о надвигающейся угрозе. Но на всякий пожарный я перевел освободившуюся энергию в Скорпикуса и активировал улучшенное подавление. На инвиз моих ресурсов не хватило, обойдемся без него. Как только я влетел в черту города, меня заметили прятавшиеся в зданиях противники и открыли огонь. Они страшно мазали, но все равно такой плотный шквал заставлял поднапрячься. С тыла меня прикрывала парочка моих снайперов-сопартийцев. И вот они вроде как даже попадали. Хотя я не представляю, как можно попасть с такой дистанции. Сколько сейчас между нами? Километров 10 примерно. В общем, мой им поклон. Понятное дело, что первый тоже меня заметил. Весь его механизированный доспех, рост которого превышал рост моего Скорпикуса раз в 5, развернулся в мою сторону и выдвинул вперед руки пушки. Я пока не знал, чем он стреляет, но рисковать не стоило. Я резко сместился с магистрали в бок и прыгнул на здание. Пробежал по его стене и перескочил на противоположное. Как раз в этот момент первый выстрелил, да так, что снес пол стены того здания. По жилому дому разошлись трещины, оно не выдержало и стало заваливаться на магистраль. Но главная уловка сработала. Я пробежал еще немного по зданию и набросился на противника. Вцепился когтями в корпус и перебрался меху на спину. Смертоносный хвост жало с силы ударил по, казалось бы, самой слабой точке доспеха, где соединялись два бронелиста, но не смог его пробить, оставив лишь небольшую царапину. Гхасра. Ладно, будем пробовать дальше. Я еще пару раз ударил жалом в одну точку, но без толку. Тем временем первый попытался меня достать трансформированными руками, но не смог. Тогда он отправился к рядом стоящему дому, чтобы с его помощью меня стряхнуть или расплющить. Только вот я быстрее его, так что эта задумка не увенчалась успехом. Соскочив на землю, я быстро развернулся и снова накинулся на врага, вцепившись в этот раз клыками в его руку. Механическая челюсть с силой сжалась, сдавливая бронированную конечность. Послышался противный скрежет, но мне снова пришлось отступить, потому как мех потянулся ко мне второй рукой. Сейчас для меня самое главное не попасться в его захват, иначе будет ой как плохо. Разорвет мою тушку и не заметит. Отпрыгнув назад, я принялся медленно обходить противника полукругом, выискивая у него другие слабые места. Остальные враги, кстати говоря, давно уже прекратили вести по мне огонь. Возможно, они решили, что это личная схватка двух мехов и лучше в нее не вмешиваться? Головы у меха не было, что осложняло задачу. Лишь широкое тело, закрытое толстой броней, и руки с ногами. Никаких прорех не видно, все будто литое. Самая настоящая консервная банка. Как вот ее расколупать? Может, сперва завалить на землю, лишив подвижности? Хотя задачка эта будет тоже непростая. Наверное, да. Попробую так и сделать, а дальше уже видно будет. Обманным движением я рванул сначала вправо, а затем резко влево. Запрыгнул на стену, а с нее на меха. Схватился за него когтями и дернул его в сторону. По моим расчетам, вместе с инерцией от прыжка мне должно было хватить сил завалить великана. Ага, хрен там плавал. Эта махина всего лишь чуточку шатнулась, а после умудрилась схватить меня за лапу и так швырнула в соседнее здание, что я аж потерялся в пространстве. Кое-как выбрался из завала. На экране диагностики правая часть спины и задняя лапа предупреждающе мигали красным. Только вот заниматься саморемонтом было некогда. Я быстро сообразил, где нахожусь и где враг. Тут же отскочил в сторону, потому как первый уже нацелил на меня пушки. Выстрел и завал вместе с оставшейся половиной здания разлетелся во все стороны. Вот ведь зараза. И толстый, и мощный. Как с таким биться? «Командир, смотри сюда», — заговорила лисичка. Яркий оранжевый луч вспыхнул рядом со мной и ударил в кабину меха. Ему это, понятное дело, никакого урона не нанесло. Или же... Ну-ка, погодите. «Понял, лиса, спасибо!» На затемненной кабине доспеха чуть правее от центра виднелась трещина. Не особо заметная, но она была. Кто-то до меня туда уже бил. Кто-то большой и сильный. Теперь мне нужно развить его успех. Оскалившись своей механической мордой, я вновь приготовился к прыжку. Противник, кажется, тоже это понял, потому как встал в более устойчивую позу. Ждать он не стал, нацелился на меня одной рукой и выстрелил. Я резко отскочил в сторону, уворачиваясь, и сразу же набросился на первого. Вцепился когтями в кабину и со всего размаху ударил в нее острием хвоста. Раздался треск. Жало пробило обшивку и застряло в ней. «Есть пробитие», как сказала лисичка. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Плохо, потому что из-за этого я не успел сразу спрыгнуть с меха. Тяжелые механические руки схватили меня и начали разрывать. Посыпались всевозможные ошибки и предупреждения о критических повреждениях. Я пытался вырваться, но все было тщетно. Скорпикуса порвали на два куска, а сам я вывалился наружу. Этот бой я проиграл, но само сражение еще продолжалось. Выстрелив в меха свое миниатюрное жало-кошку, я рывком подтянулся к нему и прицепился манипуляторами. Теперь я вообще был для первого кем-то вроде таракана. Или паука, что более похоже. Но ничего. Чем больше враг, тем больнее ему падать. Хотя рано тешит себя такими надеждами. Перебравшись противнику на спину, я выпустил звезду и воткнул ее в плечо меха. Пускай поторчит. Может, потом взломать его смогу. Сам полез еще выше на крышу кабины, а оттуда спустился к пробитой в корпусе бреши. Она оказалась совсем небольшой величиной с яблока. Признаться, я рассчитывал на большее. Тем не менее, в этой дыре я смог разглядеть крайне недовольное лицо первого. «Здрасте», — зачем-то сказал я, а затем запустил туда жало. Оно идеально прошло в отверстие и воткнулось первому точно в лоб. Нет, это его не убило, если вы вдруг так подумали, а лишь разозлило. Страж рассвирепел, руки меха пришли в движение и потянулись ко мне. Пришлось быстро ретироваться. Выдернув жало, я юркнул вниз. Схватился за нижний край тела меха, прополз между ног и опять оказался на спине. Я вот думаю, если долго и упорно хреначить его таким образом в лоб, он сдохнет. Надо попробовать. И я бы попробовал, но, к сожалению, прячущиеся в зданиях крысы вновь открыли по мне огонь. Походу, первый им приказал не иначе. Сообразил гад, что теперь он меня точно не поймает. Черт, ситуация осложняется. «Кард, можешь его застопорить?» — заговорила лисичка. «И к нам мордой развернуть. Мы его покараем, если кое-кто, конечно, мазать не будет». «Застопорить, говоришь? Хм, мысль интересная. Развернуть вряд ли, а вот связать... Почему бы не попробовать?» Я с силой воткнул жало меху в спину и спрыгнул на паутинке вниз. Быстро опутал одну ногу, вторую, стянул их и полез выше. Под обстрелом это делать было очень неудобно, благо мне на помощь пришла Банши. Я ей даже ничего не приказывал, она сама все решила. По правде говоря, в такой ожесточенной схватке я про нее и забыл вовсе. Элиза полетела по зданиям, убивая противников одного за другим. Тем временем я уже заканчивал связывать руки меха. Перекрутил их всяко разно и надежно закрепил нить в плечевом суставе. Первому не понравились такие ограничения. Великан предпринял попытку разорвать нити. Паутинка сильно натянулась. Я запереживал, что она не выдержит. Ведь даже Скорпикус не выдержал. Напряжение все нарастало. Нанонить заскрипела от натуги, застонала и... не выдержали. Руки меха не выдержали. Тонкая паутина разрезала их ко всем чертям. Я уж было начал радоваться, как вдруг в одной из ручных пушек что-то сдетонировало. Резко, ярко, смертельно. Вы мертвы. Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра через 10, 9, 8, 7. Вот это я не рассчитал немножко. 3, 2, 1. Очнулся я в куче обломков и мусора, которые раньше были жилым зданием. Диагностика выдавала критические повреждения всего тела и полный отказ опорно-двигательной системы. Я попытался хоть как-то приподняться, но сразу же удостоверился в правдивости диагностического сообщения. Я вообще не мог шевелиться. Хотя нет, шея вроде слегка поворачивается. Вокруг висел плотный туман из дыма и пыли. Сенсоры не работали. Я ничего не слышал и мало что видел вокруг себя. Сейчас меня интересовал, конечно же, первый. Если он выжил, то я не выживу точно. Заряд энергии мигал красным и быстро иссякал. Я ничего не мог с этим поделать. Вот ее осталось 300, 200, 150. Вдруг недалеко от меня что-то рухнуло на землю. Какая-то капсула, что ли? Из-за дыма не разобрать. От нее отлетела крышка, и на свободу выскочил силуэт. Вроде человеческий. Хотя нет, больше похоже на дхарактский. Он тут же растворился в дыму. Потом с другой стороны рухнула еще капсула, но в этот момент моя энергия закончилась, и я провалился в темноту. Хоть бы это действительно был десант дхарактов.